Бафо передал им яйцо с красным носом-пуговкой и в рыжем парике. Маркоу поднес его к свету и достал из кармана пару каких-то рыжих нитей. Но... Ангва предприняла еще одну попытку добиться от Бафо ответа. Ты можешь, скажем, проснуться утром и наложить грим так, чтобы выглядеть другим клоуном? Он уставился на нее. Под перманентно унылой маской сложно было различить истинное выражение лица, но ей показалось, что с таким же успехом она могла предложить Бафо совершить специфический половой акт с маленьким цыпленком. — Как я могу так поступить? — наконец отозвался он. — Тогда это буду уже не я. — Но ведь кто-то другой так поступил. Из цветка в петлице Бафо брызнула вода. — Я не обязан выслушивать подобные непристойности, госпожа. — Значит, ты говоришь, — вмешался Маркоу, — что ни один из клоунов никогда не стал бы раскрашивать свое лицо под другого клоуна? — Опять вы за свое. — Да, но ведь, наверное, такое иногда очень редко случается, что молодой клоун... — Послушайте, мы приличные люди, понятно? — Извини, — сказал Маркоу, — я тебя отчасти понимаю. Итак, когда мы нашли несчастного господина Бино, на нем не было парика, но тот легко мог свалиться, когда Бино падал в реку. А вот что касается его носа, ты сказал сержанту Колону, что кто-то взял его нос, его настоящий нос. Не мог бы ты, — добавил Маркоу таким тоном, словно разговаривал с полным идиотом, — показать нам свой настоящий нос, Бафо. Бафо постучал пальцем по огромному красному носу. — Но это... — начала была Ангва. — Твой настоящий нос, — закончил Маркоу. — Спасибо. Клоун немного успокоился. — Думаю, мне лучше уйти, — сказал он. — Мне такие разговоры совсем не нравятся, они меня расстраивают. — Извини, — повторил Маркоу, — просто у меня появилась кое-какая мысль. Я уже думал над этим, но сейчас почти уверен. Кажется, я кое-что знаю о человеке, который это совершил. Однако мне нужно еще раз взглянуть на яйца. — Ты хочешь сказать, его убил какой-то другой клоун? — угрожающим тоном спросил Бафо. — Потому что если ты намекаешь именно на это, я немедленно иду прямо к... — Не совсем так. — возразил Маркоу. — Но я могу показать тебе лицо убийцы. Он протянул руку и взял что-то со стола. Потом повернулся к Бафо и разжал кулак. Маркоу стоял к Ангве спиной, и она не видела, что он держит в руке. — О! — Бафо испустил сдавленный крик и ринулся прочь по залу ликов, шлепая огромными башмаками по каменным плитам. — Спасибо! — прокричал Маркоу ему вслед. — Ты очень нам помог! Он снова сжал кулак, но не плотно, так, чтобы не раздавить яйцо. — Пошли, — сказал он. — Нам пора. Думаю, через пару-другую минут мы станем здесь не слишком популярными. — Что ты ему показал? — спросила Ангва, когда они с достоинством, но быстро зашагали к воротам. — То, что и хотел тут найти. Значит, все эти разговоры о том, что ты хочешь осмотреть музей? — Я действительно хотел его осмотреть. Хороший стражник не должен упускать возможности узнать что-то новое. Они добрались до ворот, и ни один торт не был брошен в них из темноты мстительной рукой. Ангва прислонилась к наружной стене. Воздух за стенами гильдии пахнул куда приятнее, что было весьма необычным для воздуха Ангморпорка. По крайней мере, здесь люди могли смеяться бесплатно. — Ты не показал мне, что его так испугало, — напомнила она. — Я продемонстрировал ему убийцу, — откликнулся Маркоу, — и мне очень неприятно. Я не думал, что он так отреагирует, наверное, виной всему страх, который сейчас охватил город. Но тут еще дело в отношении, это очень похоже на то, как гномы относятся к своим инструментам. Что ж, у каждого свои причуды. — Ты нашел в музее лицо убийцы? — Да. Маркоу разжал кулак. На ладони лежало чистое яйцо. — Он выглядел примерно так, — сказал он. — У убийцы не было лица? — Да нет, ты сейчас думаешь, как клоун. Я немного простоват,